Глава шестая. Я дура, раскрыла свои планы Тимуру. Эмоциональная, несдержанная. Эти мысли полночи не давали мне покоя. А ранним утром, когда я встала с головной болью, вдруг поняла простую истину. И пусть муж в курсе моих замыслов, только он вовсе не впечатлился ими. Более того, свято уверен, что я не справлюсь. Что же, тем приятнее будет увидеть его вытянувшуюся физиономию, когда я вернусь в небо. Итак, это мое утро началось не с привычного кофе и не с зарядки, а с того, что я открыла ноутбук и начала читать семейный кодекс. Я кое-что знала, но эти знания были поверхностными, ведь я никогда не сталкивалась с разводами, даже не думала, что придется. Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Статья 89. Обязанности супругов по взаимному содержанию. Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака. Я читала, скриншотила, конспектировала. Сделала передышку, сходила на кухню, сварила кофе. Вернулась за ноут к найденным материалам. Оказывается, я могу подать на алименты прямо сейчас, не дожидаясь развода. Более того, мне самой положено содержание от Тимура, пока младшему ребенку не исполнится 3 года. Соня через 2 месяца будет 3. Значит, я еще попадаю в этот срок, но нужно поторопиться. Алименты на 2 детей — 1/3 от дохода. У Тимура официальная зарплата — 420 тысяч в месяц. Я открыла калькулятор. Алименты считаются зарплатой после вычета НДФЛ. Все остальные расходы, ипотека, кредиты не учитываются. Даже если Тимур платит 180 тысяч за ипотеку, это его проблема. По моим прикидкам, алименты получались в размере 120 тысяч рублей в месяц. Я сидела и смотрела на цифры на экране, не веря. Это же почти в 5 раз больше, чем я зарабатываю сейчас. А если суд назначит еще и алименты на мое содержание до 3-летия Сони, обычно это 20-30 тысяч в месяц. Всего на 2 месяца, но это тоже помощь. На эти деньги можно снять нормальную квартиру, оплатить садик обоим детям, купить одежду, еду, лекарства, закрыть вопросы с медкомиссией. Я могу не выживать, а полноценно жить. Сама себе удовлетворенно кивнув, вернулась с небес на землю. Идем дальше. Развод. Через мирового судью быстрее всего. Если нет споров о детях и имуществе, развод оформят за 1-2 месяца. Но, увы, споры есть. Квартира в ипотеке и машина. Значит, развод через районный суд. 3-4 месяца, может быть, дольше. Ладно, не страшно. Главное — начать. Я открыла сайт суда нашего района. Скачала образцы заявлений. Исковое заявление о расторжении брака, исковое заявление о взыскании алиментов на детей, исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги. 3 заявления. Можно подать одновременно. Мне понадобятся документы. Свидетельство о браке, свидетельство о рождении детей, справка о доходах Тимура. Где ее взять? Справка о моих доходах, документы на квартиру. Справку о доходах Тимура можно запросить через суд. А можно попробовать самой. Я помнила логин и пароль от его личного кабинета на сайте налоговой. Мы вместе оформляли налоговый вычет за квартиру 2 года назад, и он не менял данные. Надеюсь, что не менял. Я открыла сайт налоговой и спокойно вошла под его логином. Пара кликов, и справка готова. Скачала, распечатала. Дальше моя справка с работы кассиром. 25 тысяч выглядели смешно в сравнении с зарплатой Тимура. Я открыла Word и начала заполнять заявление. Копировала текст из образцов, вставляла свои данные. ФИО, адрес, паспортные данные. Требования. Расторгнуть брак, взыскать алименты на детей в размере 1/3 доходов ответчика, взыскать алименты на мое содержание до достижения младшим ребенком возраста 3 лет. Руки дрожали, когда я печатала. Это было реально. Я действительно это делала. Распечатала все 3 заявления, подписала. Собрала документы. Копии паспорта, свидетельства о браке, свидетельства о рождении, справки о доходах, квитанции об оплате госпошлины. Оказывается, при подаче на алименты пошлину не платят, но за развод 600 рублей. Все, готово. Посмотрела на часы. 7:30 утра. Надо будет детей приготовить им завтрак, затем отвезти Леву в садик, вернуться с Соней домой, дождаться бабушку Нюру, попросить ее сегодня задержаться, затем на работу в мини-маркет, а потом в суд. Лева оделся быстро, без капризов. Он был странно тихим и непривычно задумчивым. Почти не разговаривал, только смотрел на меня большими грустными глазами. На работе время тянулось мучительно медленно. Я пробивала товары автоматически, улыбалась покупателям, отвечала на вопросы, но мысли были совсем о другом. Суд, заявление, развод, алименты и так по кругу. Света первая заметила, что я не в себе. «Аня, ты чего такая бледная? Заболела?» «Нет, решила подать на развод». Она посмотрела на меня внимательно. «Ну вот, я так и думала. Держись, подруга. Первое время будет тяжело, но потом легче станет, проверено на себе». «Спасибо за поддержку», — вяло улыбнулась я. «Если что, обращайся. Помогу, чем смогу, да хотя бы добрым словом». В 2 часа смена закончилась. Я позвонила бабушке Нюре, спросила, как там Соня, после чего рванула к автобусной остановке. Районный суд размещался в сером старом здании с облупившейся краской на стенах. Внутри по обыкновению была толкотня, очереди везде, куда падал мой взгляд. Люди с папками документов, усталые, нервные. Я прождала 1/2 часа, прежде чем подошла к нужному окошку. «Здравствуйте, я хочу подать исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов». Женщина за окном лет 50 в очках посмотрела на меня скучающе. «Документы». Я протянула папку. Она взяла, пролистала. 3 заявления. «Да, развод, алименты на детей, алименты на меня». «Госпошлина оплачена?» «Да, вот квитанция. На алименты пошлины нет, я читала». Она кивнула, взяла квитанцию. «Копии документов есть?» «Да, все есть». Она проверила еще раз, проштамповала заявление. «В течение 5 дней вам придет уведомление о принятии иска. Потом назначат дату предварительного заседания. Ждите повестку». «Спасибо». Я вышла из здания и остановилась на крыльце. Глубоко вдохнула холодный осенний воздух. «Все, я это сделала. Подала на развод. Назад дороги нет». Дома Соня встретила меня радостным визгом. «Мама пришла!» Я подняла ее на руки, поцеловала в щечку. «Как дела, принцесса?» «Мы с бабушкой Нюрой лепили кошечек и собачек. Смотри, какие красивые!» Она показала мне 2 кривые фигурки, больше похожие на гусениц. «Очень красивые!» — похвалила я. Соседка прошла в прихожую, принялась одеваться. «Анечка, все хорошо было. Сонечка поела, поспала, мы поиграли. Умница девочка!» «Спасибо вам огромное. Вот, держите!» Я протянула ей 500 рублей. «Да ладно, Аня!» «Нюра Васильевна, пожалуйста, вы мне так помогаете!» Она взяла деньги, сунула в карман. «Ну, если что, обращайся. Я рада посидеть с таким замечательным ребенком. С ней вовсе не трудно». Когда она ушла, я села за ноутбук. Итак, даже если суд назначит мне алименты, то получать я их буду недолго, а положенное детям будет потрачено на них же. Значит, мне нужна еще одна работа. Мне нужен резервный фонд, что-то по типу подушки безопасности. Леву забирать через 1.5 часа, поэтому успею посмотреть, что предлагают на рынке труда. Открыла сайты по поиску работы. ХХРУ, Суперджоб, Авито. Что я умею? Физика, математика, без проблем в качестве репетитора. Лучше всего онлайн, гибкий график, можно работать вечерами. Мой нынешний уровень английского — уверенный B2, а если плотно позаниматься, то и C1. Читаю техническую литературу свободно, а значит, смогу переводить. Обдумав все, создала резюме. Указала образование — авиационный университет, специальность — эксплуатация воздушных судов, опыт работы. Кассир. Смешно, конечно, но это хоть что-то. Дополнительно. Репетитор по физике и математике, переводчик технических текстов. Разместила резюме на всех сайтах. Откликнулась на несколько вакансий. Репетитор онлайн, переводчик удаленно, технический писатель. Вакансий по переводу авиационных текстов оказалось немного, но одна привлекла внимание. Переводчик технической документации, авиация. Удаленная работа, оплата сдельная, от 80 тысяч в месяц. 80 тысяч? Это же втрое больше моей зарплаты кассира. Прочитала требования. Высшее техническое образование, знание английского языка на уровне C1. Опыт работы с технической документацией приветствуется. Знание авиационной терминологии обязательно. У меня есть все, кроме опыта. Но чем черт не шутит? Попробовать стоит. Я написала сопроводительное письмо. Здравствуйте, меня зовут Анна Медведева. Я закончила авиационный университет по специальности эксплуатация воздушных судов. Английским владею свободно, читаю техническую литературу без словаря. Опыта перевода коммерческого нет, но готова выполнить тестовое задание. С уважением, Анна. И, задержав дыхание, кликнула «Отправить». Далее. Если в качестве репетитора найду хотя бы 5 учеников в неделю, это где-то 20 тысяч в месяц. 25 кассир плюс 20 репетиторства — 45 тысяч. Уже лучше. А если возьмут переводчиком? Я откинулась на спинку стула, потерла глаза. Голова гудела от усталости, но впереди еще целый вечер. А пока надо собрать Соню и себя и пойти за сыном. Тут пиликнул телефон. Посмотрела на экран. Перевод 10 тысяч с комментарием. На еду детям. 10 тысяч на месяц на двоих детей. Я усмехнулась горько. Ну ничего, скоро суд решит, сколько ты, Тимур, будешь платить. И это будут не жалкие 10 тысяч. Утром, еще не успев встать с кровати, услышала звук уведомления на телефоне. Электронная почта. Открыла письмо. От компании «Аэротранслейт». Сердце забилось чаще против воли. «Здравствуйте, Анна. Мы рассмотрели ваше резюме. Ваше образование и знание авиационной терминологии — именно то, что нам нужно. Приглашаем вас на онлайн-собеседование сегодня в 15:00. Ссылка на Zoom прилагается. С уважением, Марина Сергеевна, HR-менеджер». «Собеседование? Уже сегодня?» Я вскочила с кровати, посмотрела на часы. 7 утра. У меня есть время подготовиться. Пробежалась по сайту компании «Аэротранслейт». Переводы технической документации для авиастроительных компаний. Клиенты — Boeing, Airbus, российские авиазаводы. Серьезная фирма, оттого и зарплата такая. Затем отвела Льву в садик, отработала на кассе и прибежала домой. Язык через плечо. Достала из шкафа строгую белую блузку, причесалась, слегка накрасилась. Нужно выглядеть профессионально даже на онлайн-собеседовании. В 3 часа, окружив Соню игрушками в детской, закрылась в своей спальне. Открыла ноутбук, подключилась к Zoom. Ждала 3 минуты, едва справляясь с нервами и вытирая вспотевшие ладони о штаны. И вот ко мне подключилась женщина лет 40, в очках с короткой стрижкой. «Анна, здравствуйте, я Марина Сергеевна, HR-менеджер». «Здравствуйте». «Сейчас к нам присоединится наш руководитель отдела переводов, Игорь Владимирович. Секунду». Еще одно окно. Мужчина лет 55, седой в рубашке и галстуке. «Добрый день, Анна», — сказал он. «Игорь Владимирович, давайте сразу к делу. Я прочитал ваше резюме. Авиационный университет — отлично, но у вас нет опыта переводов. Почему вы решили, что справитесь?» Я глубоко вдохнула. «Потому что я знаю авиацию. Я училась пилотировать самолеты, сдавала экзамены по аэродинамике, метеорологии и навигации. Я читала техническую литературу на английском, учебники, руководство по эксплуатации. У меня есть база, переводу же можно научиться». Он кивнул. «Хорошо. Сейчас я отправлю вам тестовый фрагмент. Переведите его вслух, прямо сейчас, без словаря. Готовы?» «Готова». Мне пришло сообщение в чате Zoom. Я открыла файл. The aircraft hydraulic system operates at a pressure of 3000 psi. In case of primary system failure, the backup system engages automatically within 2 seconds. The hydraulic fluid reservoir capacity is 15 gallons. Прочитала, подумала мгновение и перевела. Гидравлическая система воздушного судна работает под давлением 3000 фунтов на квадратный дюйм. В случае отказа основной системы, резервная система включается автоматически в течение 2 секунд. Объем резервуара гидравлической жидкости составляет 15 галлонов. Игорь Владимирович довольно сверкнул глазами и кивнул. «Отлично, термины знаете. А теперь посложнее». Он отправил еще один текст, длиннее, с техническими деталями. Я прочитала и перевела. Правда, споткнулась на паре слов, но общий смысл передать смогла. «Хорошо», — сказал он. «Очень хорошо. Марина, как думаешь?» «Я считаю, можно взять на испытательный срок», — ответила HR-менеджер. «Согласен», — отозвался Игорь Владимирович. «Анна, вот что я вам скажу. Мы вас берем. Удаленная работа, гибкий график. Оплата сдельная — 500 рублей за страницу перевода. В среднем наши переводчики делают 150-200 страниц в месяц. Это 75-100 тысяч рублей. Если справитесь быстрее, получите больше. Устроит?» Я едва сдержалась, чтобы не закричать от радости. «Да, устроит. Спасибо». «Мы отправим вам договор на электронную почту. Изучите, подпишите, перешлите обратно. Первое задание получите через пару дней. Есть вопросы?» «Нет, все понятно». «Тогда добро пожаловать в команду». Конференция завершилась. Я закрыла ноутбук и расплакалась. От облегчения, от радости, от усталости. 80 тысяч, может быть, 100. Плюс 25 с работы кассиром, с которой, в принципе, немного попозже можно уволиться. Плюс алименты, правда, на меня только до 3-летия дочери. И тем не менее, в сумме это около 230-270 тысяч в месяц. Я смогу заплатить за садик, купить детям все, что нужно, без проблем оплатить медкомиссию, спокойно учиться по программе и как следует подготовиться к экзаменам, не переживая, что у нас нет денег на еду и нечем закрыть коммунальные. Даже репетитором могу не становиться. Прекрасно. Просто замечательно.